Голубой цвет. 480-510 нанометров. Успокаивает, обладает бактерицидным действием, снижает артериальное давление, головные боли и аппетит. Устраняет воспалительные процессы. Эффективен при близорукости, спазмах аккомодации, воспалительных заболеваниях глаз. Передозировка может вызвать чувство страха.